было движение смысла. В речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный. Один партиец, соседний Дванову, равнодушно сообщил в залу: «Обтирочных концов нету, лопухи заготовляем». Электричество припогасло до красного огня. Это по инерции еще вращалась динамомашина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло. «Вот террас», — сказал кто-то во мраке. В тишине было слышно, как громко ехала телега по мостовой, и плакал ребенок в далекой комнате сторожа. Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота, о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал. «Подожди», — сказал он Фуфаеву, — «если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет». Электричество загорелось. На электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин. «Свободная торговля для советской власти, — продолжал докладчик, — все равно, что подножный корм, которым залепится наша разруха хоть на самых срамных местах». «Понял? — тихо спросил Фуфаев у Гопнера. — Надо буржуазию в местный оборот взять. Она тоже утильный предмет». «Во-во! — расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости. Оратор приостановился. «Ты что там, Гопнер, зверем гудишь? Ты не спеши соглашаться. Для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю. Я советуюсь с вами. Я не самый умный». «Ты такой же», — громко, но доброжелательно определил Гопнер. «Дурей нас будешь, другого поставим, будь мы прокляты». Собрание удовлетворенно засмеялось. В те времена не было определенного кадра знаменитых людей, зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение. «А ты слова тяни на нитку и на нет своди», — еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места. С потолка капала грязь. Из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа. Напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь. Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула. — Мне дурно, Саш, — сказал он Дванову и пошел с рукой у рта. Дванов вышел за ним. Наружи Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену. — Ты ступай дальше, Саш, — говорил Гопнер, стыдясь чего-то. — Я сейчас обойдусь. Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного. Гопнер вытер реденькие усы красным платком. «Сколько лет натощак жил, ничего не было, — смущался Гопнер, — а сегодня три лепешки подряд съел и отвык». Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Против горсовета находилась конюшня пожарной команды, а каланча сгорела 2 года назад. Дежурный пожарный ходил теперь по крыше горсовета и наблюдал оттуда город. Ему там было скучно. Он пел песни и громыхал по железу сапогами. Дванов и Гопнер слышали затем, как пожарный затих —